Глава 13. Несмотря на стойкое желание воплотить свои задумки в реальность, сделать это моментально я так и не смогла. По дороге к медблоку бессовестные мысли то и дело возвращались к медвежонку и моей реакции. Пришлось временно смириться и позволить себе немного порефлексировать. Что творится, а? Люди добрые и не люди. Что творится-то, а? Это когда ж он успел настолько прочно поселиться в моей голове, что одна мысль об измене и меня бросает в жар? Я ведь не планировала, не хотела, не желала и не желаю, если уж на то пошло. Он ведь совсем не похож на Анатолия. Грубый, наглый, самоуверенный тип. Такому палец дай, по локоть откусит. Слабость прояви, вмиг силы задавит. О нежных чувствах намекни. Он ведь хает. Даже боюсь представить, что последует. Док, вот вы где. Я даже вздрогнула от неожиданности, когда этот самый тип, напрочь оккупировавший мою голову, вынырнул навстречу из-за ближайшего угла. Уставилась на него испуганно, начав уже подозревать в чтении мыслей. С него станется. Прижала к себе покрепче сканер и воинственно, не иначе как от испуга, поинтересовалась. «Что?» «Вы мне срочно нужны». В голосе Эдриша я услышала раздражение и требовательные нотки, да и сам он выглядел как-то непривычно взъерошенным. Так что я на всякий случай отступила на полшага и напряженно уточнила. «Зачем?» «Ваш чертов Анатоль все-таки нашел проблем на свою...» Тут шеф сдавленно ругнулся, еще недовольнее закончил. «Голову». В груди все замерло. Затем ухнуло в бездну. Пришлось приложить усилия, чтобы не рухнуть туда же. Я отстраненно порадовалась близости стены и, уперевшись в нее одним плечом, сдавленно прошептала. «Что с ним?» «Ничего критичного, успокойтесь». Все еще недовольно вымолвил шеф, при этом зачем-то делая шаг ко мне и внимательно вглядываясь в лицо. «Всего лишь полез туда, куда не стоило, и сорвался. На его демоническое счастье отделался легким испугом, множественными ушибами и переломом лодыжки. Возможно, пара ребер». Мой шумный выдох вышел слишком громким, но я уже давно не стеснялась собственных слабостей. Как и того, что резко захотелось одновременно нескольких вещей. Сесть, выпить и секса. Мне всегда хотелось секса после стресса. Но напротив стоял хмурый шеф, поэтому я лишь натянуто улыбнулась, мысленно шлепая себя по рукам, чтобы даже случайно не пасть в её чересчур желанное объятие, и деловито уточнила. «Ну? И где этот дурень?» «В вашей приёмной, доктор О'Нелл», — скривился Эдриш, словно я сказал какую-то гадость. Взмахнул рукой себе за спину и добавил очевидное. «Там». «Там» находилось всего через 10 метров, за углом. А еще там нашлись оба фельдшера, задумчиво рассматривающие эпично лежащего на кушетке Анатоля, еще не закончившие собирать мебель рабочие, даже оба эльфа, мужчина и женщина. На последних я взглянула без особого интереса, отметив их природную высокомерную отстраненность и холодную красоту. Оба в деловых костюмах пастельных оттенков. Эльф в костюме тройки нежно-бирюзового цвета, эльфийка вся персиковая, даже туфли и клатч. И безупречные до тошноты. Вообще странно, что комиссия прибыла именно в таком составе. Эльфы и демоны всегда друг друга недолюбливали, являясь классическими антиподами по характеру и жизненным установкам. Остроухи всегда кичились своим древним происхождением, взирали на остальных свысока, имели паскудный и неизменно расчетливый характер и никогда не морали рук на черновых работах. Демоны же, вне зависимости от подвида, отличались эмоциональным восприятием реалий, бешеным жизнелюбием и способностью находить неприятности даже на ровном месте. Чем сейчас Анатоль и отличился. «Ну и что тут у нас?» — проворчала я уже больше для самоуспокоения, так как поняла, что никто прямо сейчас помирать не собирается, а значит, все поправимо. Подошла к пациенту и возмущенно покачала головой. «Господин Анлин, ну и как вас понимать?» «Я просто решил побыть немного поближе к тебе». Вяло попытался отшутиться господин бестолковый проверяющий, при этом не забывая изображать смертельно раненого. То есть страдальчески вздыхать и прижимать руки к груди. «Вообще глупо вышло, согласен. Но кто же знал, что там так скользко? Детка, поверь, я не специально». «И рада бы, но почему-то кажется иначе, даже не зная, что тому виной. Интуиция?» «Поверить себе?» Я позволила себе посмотреть на мечту детства скептично. Дождалась, когда он обиженно подожмет губы, и чуть заметно улыбнулась. «Конечно. И я обязательно тебя вылечу, даже не сомневайся. Ты даже представить себе не можешь, как давно я этого хотела». И кровожадно ухмыльнулась, мысленно прикидывая, стоит ли злодейски хохотать при посторонних или достаточно будет облизнуться монструозно. «Мисс?» В мои мысли бесцеремонно вмешались эльфы. Обернулась, успевая изменить выражение лица на более подходящее случаю, и надменно кивнула. «Да?» «Скажите, вы сможете оказать ему профессиональную помощь?» Со мной говорил мужчина, но смотрел на меня женщина. Эльф же брезгливо рассматривал фельдшеров. Не сопи сбоку, шеф, я бы ответила. Много, красочно и нелитературно. Но пришлось держать первый порыв, подавить второй, сгладить третий и коротко выдать тем же тоном. «Конечно». «Тогда мы продолжим осмотр станции», — величественно изрек эльф и немного манерным жестом привлек к себе внимание Эдриша. «Господин Макыш, сопроводите нас обратно, будьте любезны». «Мы навестим тебя вечером». В отличие от спутника, очень сильно смахивающего на бледно-синее меньшинство, эльфийка, на лице которой я не нашла ни грамма косметики, заговорила грубовато, а ее дальнейшие действия вовсе ввели в ступор. Она в три широких шага приблизилась ко мне, протянула руку и вежливо представилась. «Илаида Дилейн. Не самый приятный повод для знакомства, но надеюсь на продуктивное сотрудничество. Мой брат Эваниль Дилейн». Небрежный взмах рукой в сторону эльфа. «Скажите, когда будет удобно навестить Анатолия?» «Все зависит от того, какой тяжести полученной травмы», — ответила я с легкой опаской, так как Элаида откровенно не вписывалась в привычные мне рамки, а те, кто не вписывался, обычно были слишком непредсказуемы и неудобны в общении. «Тогда сделаем проще». Эльфийка, видимо, решила окончательно разрушить мой привычный мир и первая нашла выход из этой ситуации. «Как только закончите осмотр и процедуру, свяжитесь со мной, и мы обсудим возможные варианты. Мой местный номер...» «Было приятно познакомиться, доктор. Господин Макыш, идемте». Шеф и эльфы уже ушли, а я все стояла и смотрела туда, где только что находилась Элаида. «Что сейчас было?» «Док!» — первым меня окликнул старший рабочий. «Все сделано, мы пойдем. Или подвинут что?» Новая задача, требующая очередного моментального решения, немного привела меня в чувство. Встрепенулась, обернулась, оценила фронт выполненных работ, заинтересованные лица присутствующих и отделалась кратким. «Все прекрасно, вы свободны». Судя по скисшим физиономиям, рабочие планировали остаться еще на чуть-чуть. Еще бы, тут такое происходит, что не каждый год увидишь. А вот хрен. Всем. Может, в другой раз и сама бы развлеклась за счет окружающих. Но сегодня совершенно не тот случай. Моя б воля. Я бы не только выгнала в зашей всех посторонних, но еще бы и раздвоилась. Или расстроилась. В идеале. Но даже известная мне магия на такое не способна. А клонирование разумных существ запрещено и преследуется по закону. Увы. Рабочие ушли, дав время подумать, как поступить лучше всего. А затем я развела бурную деятельность. Первонаперво прошла в смотровую и прикинула, как из ничего сделать хоть что-то. Вернулась в приемную, по очереди взглянула на каждого из троих присутствующих мужчин, отметила настороженность Анатолия, меланхоличность Муаранау и отстраненность Лу. Тихо хмыкнула себе под нос. И понеслось. «Муар, возьми Анатолия, неси в смотровую Лу, бери кушетку и туда же. Ставь сюда, клади. Муар, дуй на склад к Звонгину и получи у него второй комплект постельного белья для стационара. И ширму. Заявку сейчас отправлю. Лу, вещи слева от тележки вам. Разбери, пожалуйста. Анатоль, раздевайся». «Как?» «Полностью». «Совсем?» Немного напряженно уточнил он, при этом почему-то кося на вампира, приступившего к исполнению поручения с особым энтузиазмом. Особенно, когда опознал канистр со спиртом, и я кивнул на его вопросительный взгляд. «Ты еще не разучился стесняться?» «Был бы на твоем месте кто другой», — проворчал незваный пациент и с неохотой начал медленно расстегивать пуговицы рубашки. Вот только времени у меня на все эти уговоры и игры не было совершенно, и я абсолютно невежливо поторопила. «Анатоль, ты или содействуешь мне и быстро делаешь все, что я говорю, или я займусь более важными делами, а к тебе вернусь, как только смогу. Выбирай». «И быстро». Мои слова оказались для Анлина столь шокирующими, что демон секунды на три впал в ступор. Затем пришел в себя и, возмущенно хватая воздух ртом, выдал. «Что может быть важнее меня?» «Многое». Я с каким-то болезненным удовольствием топталась по завышенному самолюбию демона. «Я не злая, однако память у меня хорошая. Но конкретно сейчас я говорю о другом пациенте, который дожидается моей помощи в стационаре. Если уж быть справедливой, то ему она куда нужнее, чем тебе. Что странно, Анатоль не оскорбился, а наоборот, весь как-то подобрался, посерьезнел и даже поискал взглядом вход в стационар, хотя вряд ли точно знал, где он. Да и вопрос прозвучал совершенно иным тоном, собранный по-деловому. «Что с ним?» «Предположительно, камень в почке, возможно, с осложнением в виде воспаления». «Тогда, может, займешься сначала им?» Эти слова заставили взглянуть на Анлина с толикой уважения. Вот таким Анатолия я и помнила. А не все пропало, как я боялась. Надеюсь, и нынешняя дурь больше показная. А что, с него станется? «Боб спит», — донеслось со стороны Лу, прочно окопавшегося в вещах у тележки. «Он ж со смен только, а там у них особо не расслабишься, док. А чем перелом фиксировать будете? У нас дома есть гипсовые бинты, может, принести?» «Нет, не стоит. Я взяла на складе кое-что получше. Посмотри в коробке слева. Нет, левее, еще. Коробок было куда больше, чем две, так что пришлось подходить самой и уже более подробно объяснять, где искать и что именно. Озадачив Лу новым делом, я вернулась к пациенту, который за это время сумел принять верное решение и разделся. Правда, не целиком, а до нижнего белья. Но сегодня его мужественность меня интересовала куда меньше, чем травмы. А теперь приступим. Ложись ровно на спину, не двигайся». «Дышать-то можно?» «Можно даже отвечать на мои вопросы». Ворчливо осадила я Анатоля, вновь взявшегося за свое, и повнимательнее присмотрела сначала гематомам, синим морем расплескавшимся почти по всей груди демона, а затем к сканеру. Ну, хоть в этом повезло. Пусть и миниатюрная модель, но последнего поколения. С голографическим выводом информации и возможностью стократного увеличения. Конкретно с таким сканером мне еще не приходилось работать, но принцип у всех один, так что проблем возникнуть не должно. И их не оказалось, по крайней мере, в сканировании тела пациента. Первым делом я вдумчиво изучила грудную клетку Анатолия, чтобы исключить даже мизерный шанс на внутренние кровотечения и осколочные переломы ребер. Две трещины не в счет, на демоне они зарастут за неделю, тугая перевязка, и можно не беспокоиться. Куда хуже дело обстояло с лодыжкой. Перелом оказался не только раздробленным, но и со смещением. Если бы не раса Анатолия, то я бы заявила с уверенностью как минимум о годичной реабилитации. Но демоны в этом отношении куда здоровее живучие людей. Да и молодой возраст тоже играл свою роль. Но раса расой, а у меня банально нет практических знаний для того, чтобы собрать эту мясо-костную кашу обратно. Мне бы хирурга. Хотя бы одного хирурга, всего на пару часов. Все плохо? — тихо спросил Анатоль, когда я с досадой закусила губу. «Ну, как тебе сказать?» И вздохнула. Двумя словами тут не отделаться, а правда слишком неприглядно. «Лучше правду», — все так же тихо произнес Анлин, словно слышал все мои мысли. Прикоснулся к руке, привлекая внимание. И впервые за этот день я увидела того самого Анатолия, в которого влюбилась еще в 7 лет. Серьезного, сосредоточенного и готового прийти на помощь в любую секунду. «Давай, я пойму, честно». «Я все принес. Пробасил Муаранау, которого практически не было видно из-за той кучи вещей, которые он держал в руках. «Куда?» Стороннее вмешательство позволило сморгнуть и взять себя в руки. Что-то я сегодня совсем расклеилась. А все эти мужчины, ни дня без стресса. И все по их вине. «Застелите дальнюю койку в стационаре и шину туда же. Лу, помоги». Оба фельдшера ушли, и я, наконец, сумела решить, что стоит доверить вниманию господина проверяющего, а о чем пока лучше умолчать. Например, об истинных причинах своего здесь появления. А остальное не от меня, так иными путями выяснит, так что лучше сама. «В общем, тебе не повезло», — усмехнулась я криво и потрепала Анлина по плечу якобы жестом поддержки. Но на самом деле, давая понять, что не повезло ему куда сильнее, чем он даже мог себе представить. Во-первых, перелом сложный, и одной фиксации здесь не обойтись. Во-вторых, как сам заметил, у нас тут небольшая реорганизация медблока. И нет даже банального МТ-сканера, не говоря уже о чем то большем. Сам видишь, с чем приходится работать. И предъявила одолженную коллеге с нижних уровней ручной сканер. Ну и в-третьих, даже если оборудование придет в ближайшие дни, я все равно не сумею оказать тебе должную помощь. Я не хирург и не смогу квалифицированно собрать тот фарш, в который превратилась твоя лодыжка. Так что прости, но придется тебе бронировать место на ближайшем чартере и лететь в места более гостеприимные. Мы, конечно, наложим временную фиксацию, которой хватит до прибытия в клинику. Ну, а большем не проси». По мере того, как я говорила, взгляд Анатолия мрачнел все больше, и под конец рядом со мной лежал не легкомысленный балагур и дамский угодник, а хмурый хищник, загнанный в угол. Это преображение вроде бы знакомого мужчины настолько удивило, что я даже забыла испугаться. Просто сидела и удивленно рассматривала демона, которого, как оказалось, уже совсем не знала. «Кто же ты на самом деле, пупсик?» «Никуда я не полечу, это исключено», — наконец медленно произнес Анатоль и хмуро глянул на меня. Явно заметил мою растерянность и задумчивость, постарался расслабиться. Даже улыбнулся слегка, но я все равно отметила ту решимость, которая прочно поселилась в его глазах. «Детка, не хмурься, морщин тебе не к лицу. Уверен, мои кости потерпят несколько дней, и я без труда дождусь помощи на месте. Ты только принеси мне сумку из номера, и все будет в ажуре». «Что ты задумал?» Беспечность Анатолия возмутила, но в то же время мне показалось, что это не блажь. У демона точно есть какой-то план, и он основан не на авось. Но если Анлин планирует использовать меня в своих делах в темную, то он глубоко ошибается. «Анатоль!» Я даже прикрикнула, так как наглый Анлин совершенно не торопился утолять мое любопытство. И ладно бы простое, нет, оно было напрямую связано с исполнением моих непосредственных обязанностей. А это значит... «Помнится, ты всегда боялся щекотки», — протянула я с угрозой, когда и предыдущий окрик не помог. Склонилась к пострадавшей ноге, нарочито медленно протянула руку к пятке, но щекотать стала здоровой. Я, может, и дурная, но не на всю голову. «Шанин, не надо, не надо!» Простонал Анатоль, тщетно пытаясь сдерживать вопли и приступы истеричного смеха. «Скажу, все скажу, только не делай так больше, мне же больно, ты же врач!» «Что тут происходит?» Возмущенно пробасили от двери, я с удивлением признала в очередном визитёре господина Бикса, начальника отдела безопасности. «Доктор О'Нейл, вы что, мучаете пациента?» «Я? Мучаю?» Возмущенно приложила ладонь к груди, другой, безуспешно закрывая рот бессовестно хихикающему Анатолю и прекрасно понимая, как дико это выглядит. Но, увы, меня подловили, и приходилось выкручиваться на месте. А фантазия, как назло, не подкидывала ничего пристойного. «Вот еще, много чести, терапии это, новейшая методика. А вы что пришли, тоже лечиться?» «Да упаси космос!» Заявление прозвучало настолько эмоционально, что я даже обиделась. «Трус!» А между прочим, мой личный список благодарных пациентов насчитывает не одну сотню и ни одного трупа. «Тогда зачем?» «На станции произошел инцидент», — многозначительно произнес Бикс, делая шаг в помещении, зачем-то расставляя ноги пошире, сцепляя руки перед собой в замок и пристально осматривая помещение. «Я обязан его расследовать». «Расследовать?» — растерянно повторила я за ним и удивленно глянула на Анатоля. По большому счету, мои эмоции были наигранными, потому что я уже и сама начала подозревать приятеля, но пока еще не решила, в чем именно. «Это обычная травма, даже не производственная, а скорее бытовая. Что тут расследовать?» «А это уже не ваш печаль, док», — пренебрежительно заявил орк, явно отыгрываясь за случай с пропажей чемодана. «Ваше дело — вылечить пациента, мое же — выяснить подоплеку случившегося и сделать так, чтобы подобное не повторилось. Итак, господин Анлин, вы готовы ответить на несколько моих вопросов?» «Была я бы чуть повыше, потяжелее, я бы ответила за всех. Но куда мне? Маленькой хрупкой женщине против 300-килограммового орка? Нет, я буду умнее». «Что ж, тогда не буду вам мешать, Анатоль. Так что тебе принести, говоришь, сменную одежду?» «Да, будьте любезны, док». Немного напряженно поддержал мой маневр Анатоль, опасливо изучая визитера. Дотронулся до руки и жестом указал на свои вещи. «Чип от гостевых апартаментов в кармане D6B. Спортивная сумка цвета хаки, я убрал ее в шкаф. Если не трудно, принеси ее всю». «Конечно, не трудно, дорогой». Я потрепала его по руке в ответ и, уже поднявшись, строго взглянула на орка. «Господин Бикс, не переусердствуйте. В связи с полученными травмами господин Анлин нуждается в покое. Не заставляйте его нервничать». «Не беспокойтесь», — криво ухмыльнулся начбес. «Не в моих правилах щекотать допрашиваемых». А вот это я запомню. Ой, зря вы так со мной, господин Хосе. Ой, зря. Я не любила таить зло и обиду на окружающих, но этот орк буквально напрашивался на ответные партизанские маневры. Открытое противостояние глупо, да и не к лицу нам обоим уважаемым специалистам, но вот гадить по мелочи, о да, не люблю, но умею и порой даже практикую. Но пока стоит отступить на полшага, чтобы противник расслабился и почувствовал себя в безопасности, а заодно заняться текущими делами, которых с каждым часом становилось все больше. И я поторопилась в апартаменты D6B. По дороге, занявшей не больше 20 минут в обе стороны, я успела прийти к неутешительному выводу. Пора расширять штат. Если с хирургом все пока очень мутно, то санитар мне необходим прямо сейчас. Можно, конечно, и дальше напрягать Муара и Лу. Но они могут в любой момент взбрыкнуть и будут правы. Ежедневная влажная уборка в стационаре, обеспечение пятиразовым питанием, смена постельного белья, вынос уток и прочие мелочи — обязанности именно санитара. Но у нас уже два пациента, если, конечно, ничего не изменится в ближайшие часы. И даже если и изменится, санитар все равно необходим. Просто нужен и точка. Кроме санитара, я озадачилась и вопросом питания пациентов. Теоретически, я и дальше могла готовить, и не только для себя и шефа, но, опять же, это заняло бы больше времени. А если, тьфу-тьфу, пациентов прибавится? А вдруг не один, а сразу 10? Я же элементарно не буду успевать их осматривать. Нет, с этим надо что-то делать. И желательно поскорее. С этими умными мыслями я вошла в медпункт и сразу же проследовала в смотровую. Бикс уже ушел, и я застала лишь задумчивого Анатоля, оживившегося при моем появлении. А нет, не в моем. Стоило только передать ему сумку, куда я так и не заглянула даже мельком, хотя соблазн был велик. Как Анлин тут же углубился в ее недра и замер. С подозрением уставился на меня, затем еще с большим подозрением на двери, ведущие в стационар, и заявил. «Детка, а твоим фельдшерам не надоело подслушивать?» «А тут происходило что-то достойное подслушивания?» «И ничего мы не подслушивали», — обиженно заявил появившийся на пороге Муар и деловито протопал на выход, ворча по пути. «Мы же не дур никакие дела мешать. Так постояли тишком в сторонке, пока Бикс не ушел, а вы сразу подслушивали». А идущий за ним следом вампир деловито отметил. «Док, все сделано, кстати. Еще распоряжения будут?» Я вопросительно взглянула на Анатоля, но он едва уловимо отрицательно качнул головой. «Пока нет, мальчики. Но раз уж у нас появились первые пациенты, то подумайте о составлении графика. Один из вас обязан постоянно дежурить в приёмной и быть на подхвате в любой момент в течение рабочего дня. Второй может заниматься своими делами, но в случае необходимости подойти для помощи коллеге. Составление графика на ваше усмотрение, но к вечеру жду согласованный на ближайшие 2 недели вариант». Дав фельдшерам весомую поблажку, для себя я решила следующее. Главное — не нагнетать. Будут проблемы — будем решать. Не будет проблем — будем весело и задорно трудиться, но не перетруждаться. К всеобщему удовольствию. И, кажется, фельдшера это тоже оценили. По крайней мере, Муаранау точно повеселел, когда после сброса на пальцах первое дежурство выпало вампиру. Лу немного скис. Теорин же весело хохотнул, дружески шлепнул товарища по спине и, ввалив на каждое плечо по канистре со спиртом, убыл. За ним вышел и Лу. Мы с Анатолием остались в смотровой одни, и лишь тогда он сдержанно выдохнул и тихо попросил. «Шанни, будь другом, возьми сумку и одежду». Не совсем понимая суть просьбы, я, тем не менее, ее выполнила и только тогда догадалась, что Анатоль собрался делать. «С ума сошел? «Не дрейф, детка. Я 1000 раз так делал». С каким-то мальчишеским вызовом заявил больной на всю голову демон, прыгая в сторону стационара на одной ноге. «И вообще, я не барышня какая, чтобы меня таурины всякие на руках таскали. Узнай об этом, шеф до конца жизни стыдить будет». «Это что ж у тебя за шеф такой бессердечный?» Возмутилась я еще больше, с опаской идя следом и в оба глаза, следя, чтобы Анатоль, не приведи космос, не споткнулся и не повредился еще больше. «Изверг!» «О, ты даже представить себе не можешь, какой!» Блаженно простонал господин больной и, радостно растягиваясь на единственной свободной, к тому же заправленной кровати в дальнем углу помещения. «Твой макыш рядом с ним, щенок молочный». «Он не мой». Зачем-то буркнула я, не слишком бережно возвращая Анатолию сумку и куда аккуратнее перекладывая одежду на тумбочку. «Да все, я понял. Неожиданно устало возразил Анлин, при этом не глядя на меня, но и не спеша разбирать сумку. «Он твой, ты его. Может, не уже, но очень-очень скоро. А я опоздал. Опоздал на долгие 9 лет. А знаешь, я ведь тогда не меньше тебя хотел, чтобы между нами было что-то больше, чем дружба». Я замерла, чувствуя, что происходит что-то очень важное. А Анатоль поднял на меня взгляд, и в глубине его серых глаз я увидела горечь сожаления. Губы демона скривились в горькой усмешке, и он тихо, но вполне отчетливо продолжил говорить. «Но твоя ба еще на твое 16-летие сказала, что мы слишком разные, и будущего у нас нет, а потом добавила, что отрежет мне яйца, зем скормит мне же, если я рискну нарушить ее запрет. И знаешь, я ей поверил и отступил. Знаю, глупый и малодушный поступок, но тогда мне казалось, что так действительно лучше. Прости меня за это. А теперь будь умничкой. Займись своим вторым пациентом. Мне надо кое с кем пообщаться. Приватно. Обещаю, дальше стационара не уйду и обязательно дождусь прибытия оборудования, чтобы ты смогла отыграться на мне за все. Иди, Шанни, иди». Словно в тумане, я заторможенно кивнула и направилась прочь от его кровати. Лишь приёмная, увидев озадаченное лицо Лу, поняла, что ушла дальше, чем нужно. На секунду закрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула. Легче не стало, но хотя бы туман начал рассеиваться. Пришлось пройти в собственную спальню, а затем на кухню, чтобы слегка помочь себе не самым легальным, но вполне действенным способом — запить успокоительное коньяком. Какой длинный и насыщенный день сегодня. Увы, он еще не закончился. И вообще, где сканер? Мне еще Боба обследовать.